Никогда не делайте этого при нем. У раков, как мужчин, так и женщин, силен родительский инстинкт. Они всегда стремятся вкусно накормить и потеплее укутать своих друзей, относятся к ним как самые заботливые родители. Трудно сказать, что в жизни раков самая большая слабость – дети, еда или деньги. Рак прячет свою тонкую, легко ранимую душу под твердым панцирем, сознательно избегая бурных жизненных коллизий. Любимые его цвета – бледно-золотистые и серебристые оттенки лунного света, а также светло-зеленые, лиловые и сиреневые. Знаменитости, рожденные под знаком рака: Луи Армстронг, Ингмар Бергман, Генрих VIII, Жан Кокто, Джина Лолобриджида, Марсель Пруст, Рембрандт, Нельсон Рокфеллер, Ринго Старр, Игорь Стравинский, Эрнст Хемингуэй, Юлий Цезарь, Марк Шагал. Рак мужчина. Бывает, выловлю в пруду коробочку конфет, а то среди холмов найду колеса для карет. Путей немало в мире есть, чтоб как-нибудь прожить, а мне позвольте в вашу честь стаканчик пропустить. Этот человек не из тех, кто готов открыть свою душу первому встречному. Даже его лучшие друзья частенько многого о нем не знают. Чтобы по-настоящему понять его, вам придется съесть вместе с ним не один пуд соли. Он может быть легкомысленным и ненадежным, и в то же время чувствительным и верным. Суровая складка на лбу может разгладиться без всякой видимой причины, и тогда лицо осветит сияющая улыбка. Ворчливый недовольный тон сменяется ласковыми интонациями, но уже через мгновение переходит в истерический хохот. Когда ему тоскливо, вам захочется подойти и приласкать его, защитить от всех невзгод. Если он возьмется делать предсказания, вы изумитесь точности его предвидения. Рак осторожен сверх всякой меры, а его меланхолия способна нагнать уныние на окружающих. Будучи в душе романтиком, он вместе с тем удивительно рационален и практичен. Короче, в этом человеке соединились самые различные, порой полностью противоположные черты характера. Говоря о мужчине-раке, следует помнить, что эти противоречия вызваны сменой фаз Луны, от которой рак находится в большой зависимости. Внешне он может быть груб и холоден, однако в его мягком, любящем сердце всегда найдется место состраданию и сочувствию. Рак очень обидчив. В таких случаях он замыкается в себе и молча переваривает обиду. Вам может показаться, что это надолго, но ничуть не бывало. Через некоторое время он снова появляется на людях, сияющий, радует всему вокруг, и вы радостно броситесь ему навстречу. К сожалению, у рака мужчины бывают дни такой беспросветной тоски, что вам просто не хочется дальше жить. Но дурное настроение быстро проходит, и вот уже печаль сменяется радостью, и вы радуетесь вместе с ним. Конечно, подобная смена настроений может озадачить кого угодно, но если вы выбрали своим спутником рака, вам придется к этому привыкнуть. И еще. Самые тяжелые приступы меланхолии случаются с ним тогда, когда он боится потерять что-то особо для него дорогое, скорее всего, вас. Уверьте его, что вы принадлежите ему одному, что любите его безмерно, и он будет счастлив. Слова любви – бальзам для его души. Мужчина-рак непредсказуем и не всегда последователен в своих действиях. Представьте себе, что вы сидите вдвоем лунной ночью, и он предлагает вам послушать его любимые стихи. Вы закрываете глаза и, прислонясь к его плечу, ожидаете услышать любовный сонет, но вместо этого слышите: «В одном краю такой был случай, гуляя как-то раз, набрел мудрец на куст колючий и выцарапал глаз. Но был на редкость он умен, и, не сказав ни слова, забрел в другой кустарник он, и глаз вцарапал снова». Весь ваш романтический настрой как рукой сняло. Вам станет обидно, а ведь он всего-навсего пошутил. А теперь несколько слов о более прозаическом, но не менее важном аспекте вашей будущей жизни – деньгах. С самого детства у мужчины рака к ним необычайная склонность, если не сказать больше. Вашим единственным соперником в его сердце будут деньги. рака нельзя назвать